Почему, зачем, что на тебя нашло? Иногда мне даже слишком нравилось быть демоном. Никаких обязательств, никаких нравоучений. Чем больше сила, тем больше вокруг трупов. Будь ты герой или злодей. Первыми под шквал ударов попали рыцари, часть которых отступила, чтобы эвакуировать горожан, а другая попыталась захватить нас. Жаль, что у них не было и шанса против двух демонов господина Зерефа. Нам не составило труда буквально размазать их по улице так, что соскребать надо было. С бывшими друзьями все обстояло тяжелее. Здесь требовалась осторожность, ведь против нас выступали сильнейший звездный дух Зодиака и старшая волшебница гильдии. Кроме того, позади них стояли Грей и Люси, которые могли доставить неприятности. Люси, Зара, паршивая тварь, предавшая меня. Все это время она распускала слухи, подставляла меня и ждала удобного момента, чтобы нанести заключительный удар. Ха, неудивительно, что Люси Зара смогла так много узнать обо мне. Мало того, что она всегда была наблюдательной, так я еще и сам подставился. Отдал ей ключ от дома, и она могла бывать там, когда ей вздумается. Маскировать запах она, наверняка, научилась от меня же, ведь я не раз объяснял, зачем и как я это делаю. Глупец, как я мог довериться человеку? Неужели мне мало было разочарований в людях? И, если подумать, тогда, когда я уснул в гильдии, Люси была рядом. Она делала вид, что пыталась меня разбудить, но на самом деле это она же и наложила заклинание. И как я не догадался, единственное, что пока не укладывалось в голове, это как ей удалось выучить столько разной магии в ее возрасте. Неужели она была настолько одаренной волшебницей и только прикрывалась слабой девушкой? Хотя какая разница, сколько бы сил не было у человека, умирают они одинаково, один раз и навсегда, в отличие от нас, Этириасов. Стоп, я резко замер и едва не пропустил удар Эльзы, снесший бы мне голову. В смешанных чувствах от пришедшей мысли я криво ответил на атаку. Девушка легко увернулась и приняла боевую стойку, снова готовясь ударить. Я призвал лук и вытащил из колчана стрелу, поймав взгляд шакала. Тот сразу подбежал и после моей команды закрыл уши руками и зажмурился. Когда пущенная мной стрела воткнулась в землю между бывшими друзьями и рыцарями, их всех ослепило внезапной вспышкой, сопровождающейся ужасным шумом. Не зря я разрабатывал аналог светошумовой гранаты, пока плевал в потолок в гильдии. Теперь, когда враги были дезориентированы, я мог быстро прокрутить в голове пришедшую мысль. Ее смысл заключался в том, что Нацу тоже являлся Этириасом, поэтому был шанс, что его можно воскресить в сердце пекла. Мартгир рассказывал, что все демоны проходили через этап перерождения, некоторые даже несколько раз, поэтому не видели в этом ничего страшного. Главное, чтобы Ламини напортачила в ходе восстановления тела, но за этим обычно следила Кейка, поэтому опасаться было нечего. Проблема оставалась лишь в том, что господин создавал Нацу иначе, чем остальных. В этом плане мы оба стояли особняком на фоне остальных. Формально Нацу являлся человеком, ведь не обращался ни разу в демона. Могла ли его смерть тоже оказаться человеческой? На самом деле, шанс на это был очень велик, ведь господин Зерев для того и приставил меня к Энду, чтобы я защищал его, пока он не обратится в демона первый раз. Не мог же он просто так создать меня и отправить на напрасное задание? Точно нет. Значит, я напрасно себя обнадежил? Черт, выдохнул я и прикрыл рукой глаза. Злобу в мгновение ока буквально смыло волной отчаяния. Шакал, до этого азартно убивающий дезориентированных людишек, обернулся на меня, почувствовав перемену настроя. Под его ударами уже умерла большая часть рыцарей, Грей лежал без сознания, Лаки вернулся в мир духов, и лишь Эльза пока держалась. Люси стояла в стороне и просто наблюдала за боем. «В чем дело, мелкий?» – обеспокоенно спросил брат, подрывая землю под Эльзой. «Шакал, я сделал несколько шагов к брату и уткнулся лбом ему в плечо. Кажется, я провалил задание господина». Брат дернулся, его глаза расширились от понимания, и он не глядя взорвал Эльзу, заставив ее прокатиться по земле и больше не подняться. Провалить задание господина. С этим так или иначе столкнулись все Этириасы. Каждый из них был создан лишь с одной целью – уничтожить Создателя, но каждый из них провалился. Они на своей шкуре узнали, что бывает, если такое случается. Гнев господина страшен. Когда он перестает ценить жизнь, он превращается в дьявола, способного на все. Жестокость Кейки – ничто, по сравнению с его злобой. Мне еще не доводилось сталкиваться с гневом Создателя, но подсознательно я боялся этого, до дрожи в коленях. Я непременно начал бы дрожать, если бы брат ласково не провел по моим волосам. Такое простое движение неожиданно подарило больше спокойствия, чем любые утешительные слова, но я просто не знал, что делать, как лучше поступить. Прийти с повинной к господину и принять его гнев или дождаться, пока он сам вызовет меня, даже не знал, какой из вариантов пугал меня больше. «Надо дождаться Мартгера, он подскажет, что делать», – прошептал брат, на несколько мгновений прижав меня к себе. Я глубоко вдохнул и решительно сжал кулаки. Сейчас было не то время и не то место, чтобы позволять чувствам захлестывать себя. Да, я снова лишился всего. Знал же, что доверять людям нельзя, но все равно позволил им проникнуть в душу. Отвел им там особое место. И зачем только так старался? Зачем защищал, когда они никогда не могли ни в чем помочь мне? Арку уничтожали эти риасы, они же заметили дронов из прошлого мира, боролись со слухами и нашли Зару. А что сделали люди? Дали иллюзию спокойной жизни, а потом разрушили весь тот хрупкий мир, что я построил. Они убили Нацу. «Ненавижу людей», – прошипел я, заполняя колчан стрелами. «Пусть все горит», – закричал я, и пламя от выпущенных стрел пожрало улицу. Горели дома, еще живые рыцари, бывшие друзья, все, кроме Люси. Ее в последний миг схватил шакал и вырубил точным ударом в шею. Он связал ее лоскутами ее же плаща и кинул к моим ногам. Первым моим порывом было воткнуть ей стрелу в глаз, и я бы сделал это, если бы кто-то не остановил меня. Сперва я подумал, что это шакал, однако, когда обернулся, столкнулся с хищными глазами Кики. «Зачем даришь ей легкую смерть?» – спросила она и улыбнулась так, что и мертвец бы испугался. «Мы заставим ее страдать, вместе». Неосознанно я вдруг отметил, что со всех сторон стали приближаться знакомые запахи. Я настолько был занят своими мыслями, что совсем это пропустил. Гильдия спешила разобраться, что здесь происходит и кто нарушает покой Магнолии. Через несколько секунд они предстали перед нами, а во главе стоял Макаров. Я нарочито медленно обернулся к Кике и ответил: «Да, сестра, эта тварь еще будет молить меня о смерти». «Боже!» – сдавленно воскликнула Леви, зажимая рот рукой. Кажется, ее едва не стошнило, когда она окинула взглядом улицу. Остальные сагильдийцы тоже побледнели и едва договаривались со своими внутренностями. Картина и правда была непривлекательная, но я настолько привык к такому, что даже не обратил внимания. Наблюдая за зеленеющими волшебничками, я испытывал неясное злорадство. Ха, они, наверняка, не смогли бы перебить столько народу и не обратить на это внимания. Макаров выглядел на редкость злым. Его магия куполом накрывала всех фей, но в то же время пыталась давить на нас. Он недаром был богоизбранным, его сила впечатляла. Однако никто из братьев и сестер даже не поморщился. Я медленно перевел взгляд с Кики на мастера. С моих когтей капала кровь, повсюду полыхало пламя, превращая ночь в день. Не знаю, что было в моем взгляде, но многие испуганно охнули. Макаров стальным голос произнес: «Я мастер гильдии Хвост Фей, Макаров. Кто вы и что здесь происходит? Позвольте представиться». Кика холодно улыбнулась и прищурилась. «Гильдия Тартар, мы пришли забрать нашего брата». Кика снова заменила Мартгера, ведь он редко покидал куб. «Старший брат всегда был и остается нашей козырной картой. Сейчас он являлся сильнейшим демоном, но не было нужды раскрывать это всему миру. Достаточно было умения Кики внушить страх простым людям». Вот и сейчас на несколько минут после ее слов все накрыла тишина, взгляды сагильдийцев устремились ко мне. Они смотрели сперва на лицо, затем на метку Тартара, а после на правую руку, где стоял знак хвоста феи. Многие в ужасе распахивали глаза, отступали на шаг или неверяще качали головами. Я глядел на них, чуть склонив голову в бок. Не было страха или волнения, только усталость и нотка злорадства. Боль плескалась глубоко в душе, но я не разрешал себе падать в отчаяние. После, как только окажусь на кубе, тогда и буду срывать голос в крике, а пока не могу. Я демон, а демоны не будут демонстрировать слабость, даже если только что умер тот, ради кого можно было свернуть горы и пустить реки вспять. «Ты предал нас, Бел». Голос мастера был настолько суров, что я бы поежился, да только смысла играть в святость больше не было. Связался с темной гильдией. «Зачем? Как ты мог? Это ведь он всех убил. Может, это ошибка, чудовище?» Шепотки пронеслись между сагильдийцами, и я с легкостью мог определить, кому какая фраза принадлежала. Было странно слышать в их голосах столько ненависти. Никогда бы не подумал, что они способны на такое. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед так, чтобы меня не загораживали братья и сестры. Голос не дрогнул, он был холоден и спокоен, когда я говорил. Я никого не предавал. У меня здесь было задание, и я его выполнял до сегодняшнего дня. Однако мое задание провалено, и теперь я покидаю вашу гильдию. Можете радоваться. Последняя фраза была пропитана ядом, потому что в меня впились десятки разъяренных пар глаз. Во взгляде каждого читались пожелания скорейшей смерти, и от этого сердце в очередной раз болезненно сжалось. Кто мог знать, что за ширмой самой дружелюбной гильдии Фиора скрывается настолько гневная и ненавидящая толпа. Если бы взглядом можно было убивать, я бы умер не меньше тысячи раз. И от этого становилось было почти смешно. Почти, потому что душа разрывалась на части. «Убирайся», — сквозь зубы велел Макаров, сверкая гневным взглядом. «Ты изгоняешься из гильдии». Я медленно пожал плечами и отвернулся. Мне не было страшно, что кто-то атакует в спину. Я знал, что любой удар перехватит братья и сестры, поэтому продолжал идти. И с каждым шагом что-то менялось во мне. Менялся я сам. Когда кто-то покидает гильдию Хвост Феи, ему вслед звучат три правила. Ни за что и никогда не разглашать чужакам секретов гильдии. Никогда не связываться с прежними заказчиками и не зарабатывать на них. Пусть мы и разошлись, вы всегда должны быть сильными и никогда не пренебрегать собой, помнить своих лучших друзей, всю жизнь. Но почему же мне вслед звучала только тишина, и лишь метка хвоста феи медленно, будто насмехаясь, исчезала с руки. Вместе с ней исчезала и Бел, та часть меня, что доверилась людям, та, что позволила им забраться себе в душу, та, что и так была покрыта шрамами, но последнего удара не выдержала. Теперь остался только Белиар, предвестник Энда, вся семья которого состояла из демонов. Давно пора было убить человеческую часть себя, в звенящей тишине произнес я и взглянул на руку. Метка исчезла. Прощайте, хвостатые феи. Советую молчать о том, чему стали свидетелями. Тартар легко и быстро расправится с вами, если вздумаете творить глупости. И снова ответом стала тишина. Яростные взгляды жгли лопатки, а в голове звучал голос Каны. Я гадала на то, как эта ситуация повлияет на нашу гильдию. Карты говорят, мы лишимся чего-то очень важного. Это будет кто-то из нас. Руки дрожали, как никогда. Я пытался успокоиться, но выходило плохо. Стоя перед входом в жилище господина, я пытался представить, что он со мной сделает за провал. Страшнее всего было увидеть в глазах создателя разочарование. Пусть лучше будет боль, сколько угодно физической боли. Только бы он не разочаровывался во мне. Не знаю, что со мной будет, если господин откажется от меня. Небеса, вы же были так добры ко мне. Прошу, сделайте так, чтобы в глазах господина не было разочарования. Пусть он разозлится на меня или даже убьет, что угодно. Я сделал глубокий вдох и шагнул в темноту тоннеля, ведущего к жилищу господина. На миг мне показалось, что кто-то наблюдает за мной, но это чувство исчезло так быстро, что я списал все на волнение. В этот раз остров Тенрю принял меня очень прохладно. Я перестал быть членом гильдии, поэтому благословение основательницы перестало действовать. Однако, казалось, иногда я чувствовал ее призрачный взгляд. Пещера, в которой жил господин, ничуть не изменилась. Резко выдохнув, я свернул последний раз и тут же рухнул на одно колено. Сердце забилось как бешеное, а в ушах зазвучал шум. «Мой господин», — голос дрогнул, и я не смог больше ничего сказать. «Белиар». Я весь сжался, когда услышал собственное имя. Уши прижались к голове, и я зажмурился, боясь поднять глаза. «Почему ты выглядишь таким напуганным?» Слова застряли в горле. Я быстро облизнул пересохшие губы и сглотнул. Взгляд по-прежнему упирался в пол, но я точно слышал, что господин делает ко мне шаг за шагом. От этого кровь стыла в жилах, и я постепенно понимал, что не могу двигаться от страха. Он идет ко мне, он идет ко мне, он. Это может значить только одно: сейчас он не ценит жизни и является страшнейшим воплощением себя. В таком случае мне лучше начинать молиться, чтобы от меня остался хоть маленький кусочек. Я судорожно вздохнул, когда господин подошел вплотную, и его пальцы коснулись моего подбородка. Сердце сделало такой кульбит, что едва не выпрыгнуло через горло. Повинуясь руке создателя, я поднял голову и столкнулся с ним взглядом. Его черные глаза затягивали и пугали одновременно. Спустя миг он медленно произнес: «Что случилось? Отвечай, господин, я приму любую кару», — прошептал я, но, почувствовав на себе потяжелевший взгляд, продолжил: «Нацу, я не смог его защитить, я подвел вас». Слова едва слетели с губ, каждая из них будто выворачивала душу наизнанку, а затем разрезала ее на тысячи кусков. Глаза господина потемнели от гнева, он резко схватил меня за горло и сжал так сильно, что на глаза навернулись слезы, но я не предпринял ни единой попытки высвободиться. «Заслужил». Мартгир говорил, что умирать первый раз больно, но потом привыкаешь. Со временем смерть перестает пугать, ведь в сердце пекла каждый из нас может возродиться под чутким присмотром Лами. Это не конец, смерть не заберет меня. Однако почему-то впервые смерть пугает не настолько сильно, как тяжелый взгляд господина. «Господин», прохрипел я на грани потери сознания, почему-то захотелось коснуться его холодных пальцев в последний раз. «Не думаю, что еще хоть раз удостоюсь чести взглянуть на него. После такого провала, будет чудом, если он вообще вспомнит о моем существовании». Я накрыл его пальцы своими, и за секунду до того, как окончательно погрузиться во тьму, смог увидеть его проясняющийся взгляд. Я ожидал, что в следующий раз открою глаза в сердце пекла, однако обнаружил себя все еще в пещере господина Зерефа. Я лежал на кровати, пока он в другой части комнаты читал книгу. Ничто сейчас не напоминало о той вспышке ярости, которая обрушилась на меня недавно. Сейчас он выглядел, как никогда расслабленным. Я не мог не удивиться таким разительным переменам. «Ты ошибся. Это все, что он сказал, даже не взглянув на меня». Его тонкие пальцы перелистнули страницу, и господин будто дал мне время, чтобы осознать фразу. Я некоторое время смотрел на него взглядом, в котором плескался интеллект, а потом меня накрыло. Я вскочил, покачнувшись из-за закружившейся головы, и хотел было метнуться к господину, но он одним взглядом пригвоздил меня к месту. «Не может быть, он жив?» — с дикой надеждой спросил я, и сердце замерло. Господин Зерев медленно моргнул, и холод из его глаз пропал. Там плескалось что-то среднее между грустью и усталостью. Именно такой взгляд я обычно встречал. Господин Зерев стал собой, и напряжение отпустило, напоминая о себе лишь дрожью пальцев. Я сделал неуверенный шаг вперед, боясь и желая услышать ответ на свой вопрос. Господин в это время отложил книгу. «Когда я создавал тебя, я не предусмотрел такого исхода», — начал он. «Не думал, что ты можешь столкнуться с кем-то, кто настолько хорошо будет владеть магией разума. Теперь эта проблема решена, больше никто не сможет проникнуть тебе в голову». Он помолчал, пока я едва не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Что касается Нацу», — продолжил он, и на его лице расцвела слабая, но нежная улыбка. «Он жив, здоров и сейчас находится в своей светлой гильдии». «Жив», — эхом повторил я и рухнул мимо кровати на пол. Я почти не заметил, что ушиб копчик, и от облегчения на лицо выползла самая глупая улыбка. «Но господин, что я видел тогда?» Господин Зерев нахмурился, будто я заставил его вспомнить о чем-то неприятном, но все же ответил: «Это был сон. Иногда люди ходят во сне и видят странные вещи. Магия той девушки погрузила тебя именно в такой сон. Все, что ты видел, ложь. Почти все». Я не смог сдержать пораженный вздох. Ладно, я и сам мог бы предположить, что все было ложью, но после того, как увидел мертвого Нацу, в голове все перемешалось. Боюсь, Заре можно было даже не стараться накладывать на меня сложные заклинания, я и сам поверил бы всему в том состоянии. Но все-таки, как же хорошо, что это оказалось неправдой, и Нацу остался жив. Мне так хотелось прямо сейчас броситься к нему, заключить в объятия и рассказать, как я переживал. Однако я должен был остаться с господином и выслушать его наставления. Не все было ложью, ведь рыцарей убил я, и Макаров выгнал меня из гильдии. Это означало, что путь обратно в хвост феи теперь оказался закрыт. «Продолжай наблюдать за Нацу», — предугадал мой вопрос господин. «Теперь делай это издалека, и не попадай больше в такие истории, мой маленький Этериас. Не заставляй меня волноваться». Я просиял от этих слов. «Мой господин, я не подведу вас». «Что он сказал?» «Мы готовы были возрождать тебя. Почему он не убил тебя?» «Как только я оказался на кубе, меня со всех сторон окружили братья и сестры. Они придирчиво оглядывали меня, будто ожидали, что я вернусь как минимум без пары конечностей. Но нет, я был цел, здоров и даже весел. Это не могли не заметить старшие, а потому заметно расслабились. Однако это не помешало им наперебой забросать меня вопросами, почему я все еще жив. Я и сам до сих пор был под впечатлением, а потому быстро начал пересказ событий. Разумеется, мне нельзя было рассказывать, где сейчас скрывается господин, поэтому я старательно обходил эту тему. Демоны живо интересовались рассказом. Их волновало каждое слово и каждый жест господина. Они словно хотели окунуться в рассказ с головой и увидеть все моими глазами. Это было неудивительно, ведь господин давно перестал обращать на них внимание. Ему следовало бы хоть немного интересоваться жизнью остальных этериасов, а не только Нацу. Хотя кто я такой, чтобы давать ему советы? В конечном итоге, рассказ затянулся из-за того, что я припоминал все подробности и повторял его трижды. Когда все демоны были удовлетворены, они, наконец, поздравили меня с тем, что я жив, и отпустили отдыхать. Я настолько вымотался за эти несколько дней, что сразу рухнул в кровать у себя в комнате. После памятной битвы на улице города прошло всего два дня. За это время на семейном совете мы решили, что лучше отправиться к господину с повинной, чем ждать, когда он сам узнает новости и придет в ярость. Но я так нервничал, что не мог спать, и эта ночь стала первой, когда мне удалось отдохнуть. Как бы мне не хотелось поскорее увидеть Нацу, я задержался в Тартаре еще на несколько дней. Главная причина заключалась в том, что я хотел во всем разобраться. Кошмар, навеянный магией Люсизары, выглядел слишком реалистично, поэтому подвергнуть его сомнению было трудно, но необходимо. Для начала я расспросил старших о том, что они видели, когда пришли мне на выручку. Итак, их описания противников в корне отличались от того, что я видел. Ни Эльзы, ни Грея, ни Хатпитамы в помине не было. Они даже с задания еще не вернулись к тому времени. Зарей были люди, в какой-то степени похожие на них, но точно не они. Один из ее подручных даже изобразил передо мной труп Нацу. Однако он умер, когда я взорвал дом, от него даже мокрого места не осталось. Те, кто изображал Эльзу, Грея и Лаки, полегли от взрывов шакала за несколько мгновений до того, как в полном составе пришли хвостатые феи. Вот они были точно настоящими. После моего изгнания из Светлой гильдии, старшие забрали Зару Люси на куб. Кика, как и обещала, отвела ей особое место в пыточной и позволяла мне брать любые инструменты из своего обширного запаса. А это никому, кроме Мартгера, не позволялось раньше, даже Сири. Вот она-то на меня больше всего обиделась, но лишь до тех пор, пока я не предложил ей пытать Зару вместе. Что с ней делать, я так и не смог решить. Кика подкинула множество вариантов, вплоть до Человека-палки, но пока сложно было решить. Я ходил около пленницы, нанося ей удары кнутом, надрезая ее кожу и размышляя, какой глаз ей выколоть сначала. Такая жестокость была удивительна даже для меня, но я не собирался быть более милосердным. Эта тварь заставила меня поверить, что Нацу мертв. Из-за этого я вылетел из гильдии и лишился лучшего наблюдательного пункта. Она должна была дорого заплатить за это. Вопрос только оставался в том, насколько жестоким я мог быть. Кстати, с тех пор, как Зара появилась на кубе, ее внешность изменилась. Теперь она совсем не была похожа на ту Люси, которую я ежедневно видел в гильдии. Ее глаза приобрели зеленый цвет, а спутанные волосы стали русыми. Даже запах изменился, что насторожило меня больше всего. Из-за этого передо мной встал животрепещущий вопрос, кто эта девушка, Люси или Зара? Правда ли они один человек, или это снова был лишь кошмар? Сердце твердило, что настоящая Люси не предала бы меня, но разум хладнокровно отмечал, что лучше бы мне не забывать о людской натуре. Гильдия тоже казалась идеальным местом, но лишь до поры. Теперь я стал для них хуже Ликсоса, которого не так давно изгнал Макаров. Забавно, конечно, что он, причинив вред стольким сагильдийцам, в их глазах остался другом, а я, не ранивший, как выяснилось, никого из них, враг и предатель. Людское лицемерие во всей красе. Снова я покачал головой, размышляя над этим. Обернувшись к пленнице, я сверкнул кинжалом, а девушка зашлась в истерическом вопле. «Не надо, нет». Она забилась в оковах, а я оскалился, подступая к ней шаг за шагом. Она была здесь всего несколько дней, но уже почти сошла с ума от боли и страха. Она была совсем неустойчива к пыткам. Такими темпами она умрет раньше, чем я успею насладиться видами ее крови. Зато сейчас она охотно рассказывает мотивы своих поступков. Как, зачем и почему. Она уже объяснила все, что ей двигало. Однако разведчики Кики доложили то же самое гораздо раньше. Информация не несла какой-либо ценности. Зато ее крики услаждали уши. Я дьявольски заурчал, подходя вплотную к Заре. Она еще сильнее забилась в оковах и закричала так громко, как только могла. Жестокость вспыхнула во мне с новой силой, и я не стал ее сдерживать. Я вышел из пыточной через 5 часов, к тому времени от Зары не осталось ничего. Мелкие демоны Кейки вынесли ее тело, почти разодранное на куски, и отдали птицам-падальщикам. На этом ее вмешательство в мою жизнь закончилось. Больше никто не залезет мне в голову. «Уже уходишь?» Кейка заглянула ко мне в комнату, где я задумчиво собирал рюкзак. Большая часть вещей погибла в доме, поэтому мне стоило пройтись по магазинам. Больше всего жаль было книги, ведь многие из них мне подарили старшие. «Да», — господин сказал, — «что, хоть я и вылетел из гильдии, задание продолжается. Мне нужно быть рядом с ними. Постоянно». Кейка взъерошила мне волосы и хищно улыбнулась. «Я прекрасно знал, что значит этот жест. Мы будем рядом, когда тебе понадобится помощь». И это была чистая правда. Старшие не раз доказывали это, приходя на помощь тогда, когда это было необходимо. «Мы действительно семья, пусть и немного странная. Мы более жестокие, более злые с людьми, но рядом друг с другом мы можем открыться. Доверять можно только интересам, я уяснил это, и больше таких ошибок совершать не буду. Когда вернешься в следующий раз?» — спросила сестра. Я неопределенно повел плечом и застегнул рюкзак. «Думаю, через недельку, наконец», — сказал я. «Найду пока хорошее место для наблюдения, понаблюдаю за гильдией, а там посмотрим». «Хорошо», — Кейка пошла к выходу из комнаты. «Будь осторожен. Сегодня небо магнолии затянуло тучами». Я сидел на крыше чьего-то дома, натянув на голову капюшон толстовки. Листовки с громкими надписями «Разыскивается» висели на каждом углу, и на всех них был изображен я. Казалось, каждая собака уже знает, что я демон. Это было неприятно, а еще осложняло слежку. Приходилось избегать всех людей вообще и не давать никому даже мельком увидеть лицо. В противном случае поднимался такой крик, что и мертвого бы поднял. Когда первые капли дождя упали с неба, я едва не выругался самыми грязными словами. Сидеть здесь, под дождем, и следить за шумной компанией в гильдии, еще недавно бывшей родной, ужасно не хотелось, но выбора особо не было. Я глубоко вздохнул, но тут же встрепенулся. Появилось странное ощущение, будто зуд во всем теле. Я вскочил на ноги, оглядываясь, но ничего странного не заметил. Однако, когда мой взгляд скользнул к небу, я едва не потерял нижнюю челюсть. «Это что, магический смерч?» Не теряя времени, я бросился к гильдии, надеясь вытащить Нацу, но не успел. Смерч поглотил гильдию, а затем дом за домом стал пожирать город. Через несколько минут все накрыла белая вспышка. Когда я снова открыл глаза, от магнолии ничего не осталось. Однако я оказался не единственным, кто чудом спасся. В нескольких метрах от меня стоял Нацу, за спиной которого прятались Венди, Хэппи и Шарли. Капюшон сполз с головы, и мне ничего не оставалось, кроме как твердо встретить тяжелый взгляд знакомых глаз. «Бел», — прорычал Нацу. «Примечание к части. Ох, уже эта дистанционка. Никак не могла найти минутку, чтобы выложить главу. Надеюсь, вам понравилась эта часть. Спасибо за прочтение. Человек-палка, весьма изощренная казнь, при которой человеку поочередно отрубают конечности, выкалывают глаза, а затем отрезают язык. При этом его всячески выхаживают и не дают умереть. В итоге от него остается только-только туловище, не способное ни на что, даже оборвать свои мучения. Жуткая казнь, даже меня пробрала». Глава 23. Один приказ, слежь, Бел. Я твердо встретил тяжелый взгляд Нацу, с которым он задвинул себе за спину Венди. Девочка пугливо замерла, прижимая к себе кошаков. У Хэппи был такой грустный и непонимающий вид, что я не смог долго смотреть на него. Венди и Шарли были знакомы со мной недолго, а потому не испытывали всей палитры эмоций. Зато Нацу хлебнул сполна. Я не мог разобрать, что он конкретно чувствует. Он одновременно был зол на меня, рад встрече и смертельно обижен. Кроме того, он был напряжен, как струна, и будто готовился к бою. Кажется, он считал: «Я прямо сейчас брошусь всех убивать». «Потрясающе! Успокойся», — сказал я, принимая нарочито расслабленную позу и демонстрируя отсутствие оружия. «Мне нет смысла тебя убивать, а всех тех людей». Кулаки Нацу вспыхнули пламенем. «За что ты их убил?» Его глаза загорелись яростью. Он ведь еще ни разу не убивал, и для него табу – лишить жизни человека. В этом отношении он напоминал меня в прошлом мире. Тогда я бы и насильника не тронул,